Черная молния, Кох, как и все зрители, был удивлен цветом молнии. Эрик использовал искусство теней, и соответственно его атаки стали сливаться и меняться. Это пока не делало их особенными или суперсильными, но уникальный внешний вид сам по себе выглядел круто. Черные молнии рассеялись, и Эрик снова встал во весь рост. Его серебристые волосы стали покрываться мелкими черными разрядами молнии, и послышался треск электрических ударов. Титан воды. Кох громко прокричал, когда все его тело покрылось толстым слоем воды, сделав его похожим на голема или неистовый дух воды. Эрик выпустил еще больше своей силы. Его серебристые волосы стали еще светлее, а черные молнии стали еще громче. Сила против силы. Посмотрим, насколько крепким стало твое тело. Кох потерял свою маневренность в обмен на исключительную силу. Его огромная сабля с громким шумом падала на арену. Эрик был еще быстрее, когда уворачивался от атак. Он исчезал и появлялся словно призрак. Глаза Коха не могли уследить за перемещением юноши, и только сеть из воды могла дать ему подсказку. Водные путы, созданные Кохом, тут же разрушались черными разрядами молнии. Сабля водяного великана постоянно поднималась и опускалась, пытаясь задеть верткого Эрика. Порывы ветра, созданные саблей, просто поражали своей силой. В какой-то момент Эрик появился за спиной водяного гиганта. Противник не мог так быстро развернуться и защититься. Эрик уже был готов нанести сильный удар, когда его тело внезапно переместилось и исчезло. Там, где он был, осталась только тень, пронзенная водяными шипами, выросшими из спины Коха. Эрик тут же, не останавливаясь, повторил атаку. Его тело исчезло, и он уже появился перед Кохом. Юноша, почувствовав присутствие Эрика, опустил саблю вниз, ударив по арене, отчего та вся задрожала и покрылась множеством трещин. Удар Коха был усилен водной стихией. Это было сравнимо с ударом тяжелого молота в несколько тонн. В этот момент глаза Коха широко раскрылись, когда он увидел Эрика, появившегося над его саблей. Юноша легкой поступью пробежался по тяжелой сабле и нанес удар в голову соперника. Кох хотел ударить Эрика водными шипами, но с ужасом понял, что поступь Эрика содержала слабые удары молнии, которые разрушали связи в энергии Коха, приводя навык меча бесконечной воды к полному провалу. Кох пытался отступить, но Эрик был слишком быстр. Его удар кулаком пробил водную плоть титана и добрался до головы Коха. Призрачные навыки могли быть переделаны под любой вид оружия, и Эрик уже стал способен реализовывать его с помощью стальных костяшек на перчатках. Полностью разрушив броню Коха, Эрик разбил его лицо. Юноша пошатнулся и упал назад, но прежде чем он успел приземлиться, Эрик появился над Кохом и ударил ногой вдогонку, заставив юношу тяжело врезаться в арену. Кто-то даже слышал треск. Возможно, даже кости противника будут разрушены, когда Эрик применяет навыки зверей. Его волки характеризовались умеренной силой и высокой скоростью, что соответствовало его стилю боя. Кох сердито открыл глаза после падения. Он хотел подняться и продолжить бой, когда почувствовал холодок на своей шее. Эрик приложил кинжал к горлу противника. «Ты проиграл». Кох был рассержен и обижен, но, все же стиснув зубы, сказал: «Признаю поражение». Кох имел одну очень удивительную характеристику. Он мог примерно оценить силу противника, когда тот касается водной сети. Поэтому он прекрасно понимал, что Эрик не показал все, что умеет. Продолжение боя будет лишь унижением, поэтому лучше закончить этот бой поскорее. Глава 294. Второй бой. Эрик убрал кинжал в рукав на специальное крепление, которое удобно скрывало оружие на руке. После этого он протянул руку противнику. «Достойно. Хороший бой». Кох натянуто улыбнулся и взял руку Эрика. Когда юноша поднялся, Эрик развернулся и сразу покинул арену. В течение ближайшего времени юноша не выйдет на арену. Перерыв для тех, кто уже сразился, будет длиться до тех пор, пока не начнется второй круг битв. Поэтому юноша не только спрыгнул с арены, но также продолжил движение и покинул площадь Колизея. Такие действия не были запрещены правилами. Только если он не попытается сбежать, тогда его дисквалифицируют. Но по отношению к другим такое отношение было пренебрежительным и слишком высокомерным. Такие действия никак не воспринимаются, если это делает кто-то из первой пятерки, но Эрик был далек от нее. Самые сильные люди недовольно фыркнули и забыли о нем, продолжая смотреть следующие бои. Те же, кто был слаб, наоборот, ворчали в негодовании. Эрик не был настроен сидеть и смотреть на бои в четыре глаза. Достаточно было и того, что он сидел среди зрителей. Его копия могла скрыться в тени и спокойно отдохнуть. Эрик и вправду не покинул площадь Колизея по-настоящему. Его копия скрылась в тени, практически слившись с ней. Тень была подобна кокону, окутавшему юношу. На зрительских местах Селестия, как бы невзначай, спросила: «Что ты думаешь об этом парне?» Эрик мысленно усмехнулся. «Девчонка строит планы по победе над Омной. Ты будешь разочарована». Юноша сделал строгий вид и задумчиво произнес: «Теневые искусства в большинстве своем основаны на иллюзиях. Этот парень не исключение, но мне кажется, что все его ходы были лишь для показухи». «Почему вы так считаете?» «Его последняя атака, она была ужасающе опасной. Она пробила плотную броню из воды, которая могла погасить всю физическую мощь противника. Я уверен, что он мог сделать этот шаг с самого начала, но вместо этого он растягивал свой бой. Попутно он демонстрировал удивительные навыки атаки и защиты. Его иллюзии только усиливали эффект от его фарса, сделав публику довольной после просмотра его поединка. Первый круг был особенно активным. Все участники, которые выходили на арену впервые, чувствовали большое давление ответственности, из-за чего становились агрессивнее и сражались с большим энтузиазмом. На арене Эрика было еще несколько замечательных боев. Юноша из ледяного ущелья продемонстрировал свою подавляющую мощь, разгромив противника за 3 хода. Оппонент юноши из ледяного ущелья даже не мог нормально атаковать, проиграв, не нанеся ни одного ответного удара. Остальные бои были яркими и красочными, но в основном это было вызвано равенством сил и долгим противостоянием по той же причине. Эрик, наблюдая со зрительских мест, не был впечатлен и больше не уделял столько внимания своим будущим противникам, выделив из группы 5. Беллани Ли Оттава Долины Штормовых Ветров, Геронна Лин из Ледяного Ущелья, Бранте Кинг, Дадо Селлер и последним оказался мастер из Обители Боевых Зверей, Корнайгорн. Если б Кох Рейнер не проиграл Эрику, то юноша зачислил бы в этот список и его, но, к сожалению, тот уже выбыл. Что касается остальных 3 арен, то там также были интересные люди. Кайло Римати провел блестящий бой в свой первый раз. Его противником оказался человек из Храма Небесной Чистоты. Он был достойным и сильным, но в итоге Кайл все же смог оказать жесткое сопротивление и поразил его посохом, заставив потерять сознание. В его же группе было еще несколько интересных людей. На еще одной арене Эрик увидел сильного человека, который выглядел очень молодо и имел растрепанный вид. Этот юноша принадлежал к Обители Боевых Зверей. Он был слишком ужасным, так как победил противника одним ударом, не дав ему даже возможности показать себя. В списке Марии он был представлен под прозвищем «Маленький Лев Теодали». Теодали – город внутри Башни Смерти, где находится одно из отделений Обители Боевых Зверей. Спустя какое-то время бои на арене возобновились по 2-му кругу. Сейчас многие участники примерно представляли истинную силу своих противников и могли решить сражаться или уступить, не тратя впустую свое время. Эрик вышел в 5-м бою. Он ожидал, что ему придется сражаться со слабыми противниками, но все равно был разочарован тем, что его следующим противником оказался юноша с 7-м уровнем в сфере мастера. При подборе рангов он был оценен как 10-й уровень сферы мастера. Это хорошая оценка. Юноша был достаточно силен и очень талантлив в использовании своей силы, что могло удивить многих. Он был выходцем из незнатной семьи, но благодаря своим способностям смог пройти вступительные тесты в Имперскую академию, куда набираются лучшие из лучших. После 2 лет обучения он показал высокий потенциал и упорство в обучении. На арену он прибыл для того, чтобы оценить себя и других людей. Азар Тарипа было его именем, которое высветилось в списке участников. Эрик и Азар встали напротив друг друга и после короткого приветствия приготовились к поединку. «Позволь мне провести 1 атаку. После этого я сразу сдамся». Эрик был удивлен просьбой противника, но с другой стороны это было правильное решение. Азар был намного слабее Эрика и единственное, что он мог попросить, это снисхождение. Позволив провести 1 атаку, Эрик сделает противнику одолжение, покажет свое уважение к нему и не даст Азару упасть лицом в грязь из-за поражения в 1 ход. Эрик махнул рукой: «Не против, только, пожалуйста, не сдерживайся». «Спасибо, я не забуду вашу доброту». «Меньше слов, больше дела». Эрик был нетерпелив и хотел поскорее начать бой. Он мог бы отказаться от просьбы, и это не было бы странно или постыдно. Но Эрик пришел сюда с целью научиться, а не просто сражаться. Азар мог продемонстрировать что-то новенькое, что могло помочь ему в будущем. Азар встал в стойку. Его аура всколыхнулась и подобно громовому раскату сотрясла землю. Это был шаг, наполненный силой и грозной волей человека, поставившего на эти соревнования очень многое. Эрик ощутил волну силы, прокатившуюся по арене, но благодаря своему опыту быстро понял, что это была вовсе не аура, а земной элемент противника, который наполнил энергией почву под ногами участника. Сама же аура юноши была не так сильна, но она была стойкой, словно стена, и несла чувство нерушимой прочности, как будто Азар был непробиваемым противником, который не падет даже после сильнейшей атаки врага. В этот момент кожа юноши стала менять свой естественный цвет на глубокий коричневый, из-за чего Азар стал походить на каменную статую. «Иду, приготовься, начинай». Азар сделал первый шаг, и арена вздрогнула. Второй шаг, и по арене пошли трещины. Третий шаг, и мощный взрыв земли и камней поднял кучи обломков вверх. Спустя мгновение облако пыли было разорвано, и навстречу Эрику выскочил Азар. Его кулак был покрыт коричневатым свечением, неся сокрушительную мощь. Но истинная сила крылась не в руках Азара, а в том, что появилось за его спиной. Пол из плитки раскололся, и вверх поднялся столб земли, который тут же начал менять форму. Гигантская рука повторяла жест Азара, и когда она собралась в форме кулака, то на Эрика обрушился удар, сравнимый с падением целого дома. Эрик стоял спокойно, ожидая удара. Для него этот удар действительно представлял угрозу, но не сегодня. Противник был неопытен и не учел, что юноша опирается на свою скорость. Поэтому все действия Азара были такими медленными, что Эрик мог в любой момент уклониться от атаки, которая бьет в одно место, а не по площади, как должно быть в случае сражения с быстрым противником. В нужный момент Эрик высвободил свою мощь. Его черные волосы стали полностью серебристыми. Даже аура юноши стала восприниматься как что-то дикое и злое. Юноша завел руки за спину и высвободил два клинка. Эффект звона металла усиливался гнетущей аурой Эрика, добавляя моменту эпичности. Эрик поднял свои клинки вверх, скрестив их вверху перед собой, и тогда за его спиной появилась черная тень монстра с кроваво-красными глазами. Тень подняла свои руки к небу. Рык монстра быстро превратился в волчий вой. Азар слышал страшный вой монстра и чувствовал, как по его спине ползут мурашки. Монстр как будто взывал к нему, чтобы тот показал всю свою силу. Это была провокация, что шла из глубины сердца Эрика. Он всегда желал увидеть достойного противника и, высвободив свою силу, он случайно показал это чувство, спрятанное в его душе. Призрачное погребение. Внезапно громкий взрыв заставил всех вздрогнуть. Одна сторона нанесла удар, который был виден даже с дальних зрительских рядов, но вторая сторона просто взмахнула скрещенными клинками. Но их столкновение все равно вызвало взрыв. Камни из руки стали разлетаться по всей арене, словно осколки гранаты. Они ударялись в барьер арены, вызывая рябь, похожую на падение капель дождя. Зрители знали, на что похож барьер, и понимали, что если человек случайно попадет под один из таких осколков, то сразу может прощаться со своей жизнью. Что происходит? Куда делись противники? Такая силища. Вот это взрыв. Бы помер, если показался рядом с ними. Не ты один. Кто-нибудь видел навык мальчика в маске? Что он использовал? Я был слишком расслаблен и не смог увидеть. Да-да, что там произошло? Не тычь в меня пальцем. Я сам не знаю. Да вы сами посмотрите на лица старших мастеров. Даже они не в курсе, что там произошло. Так откуда нам это знать? Смотрите, они появляются. Взрыв поднял вихри из грязи и скрыл противников песчано-каменной завесой. Постепенно пыль стала оседать, открывая двух подростков, стоящих друг напротив друга. Азар был оттеснен ужасной взрывной волной, и с бледным лицом он присел, опираясь на колени и кашляя. Эрик, как и раньше, стоял на том же месте. Даже казалось, что на нем не было ни пылинки. Восклицательный знак. Этот парень крут. Он что, не поранился? Как такое возможно? Должно быть, он полностью подавил атаку противника. Юноша, ловко прокрутив мечи в руках, вернула их в ножны. Сильно. Но постарайся не делать так в реальном поединке. Враг не будет ждать, когда ты там соберешь свою силу. А в целом интересный навык. С таким можно даже крепость штурмовать. Азар с бледным лицом посмотрел на Эрика. Что вы? Не нужно так преувеличивать мои способности. Я в лучшем случае могу сломать дом. Куда уж мне до крепости. Не прибедняйся. Ты молод, и тебе еще предстоит вырасти. Твоя сила также увеличится, и тогда я бы хотел посмотреть, какая стена сможет устоять перед твоим натиском. Бросив последний взгляд на Азара, Эрик развернулся и ушел. Его походка была спокойной и легкой. Азар тяжело вздохнул, понимая разрыв между ними. Эрик не был ранен и не похоже, что он использовал всю свою силу, но в то же время Азар чувствовал, что противник был как никогда серьезен. Поэтому он был немного горд из-за этого. Эрик не был высокомерным и слишком гордым. Он не отнесся к слабому так, будто это было ничтожество, и не высмеивал его. Он показал Азару свое уважение, серьезно ответив на атаку. Глава 295. Первобытный страх. Несколько следующих поединков были такими же, как второй, но пятый бой оказался тем, чего ждал Эрик, и не только он. «Ну что, малец, покажи мне, что такое смелость. Я хочу увидеть, как ты продемонстрируешь, что все твои слова были правдой, а не бредом, который ты случайно изверг слабаку в минуту его трусости. Ха-ха-ха, я тоже рад тебя видеть на арене. Я обещаю поиграть с тобой чуток. Ты только не сдавайся сразу. Ты ведь не какое-то там ничтожество, что смеет громко кричать перед боем, а когда дойдет до кулаков, то сразу смывается как последний трус. Хэмэм, выскочка. Ты не успеешь достать оружие, когда уже я уложу тебя на лопатки. Уложишь на лопатки? Единственное, от чего я упаду, так это от скуки. Ты только и треплешься. Давай уже драться. В этот момент строгий голос был обращен к противникам. Ребята, может, вы для начала на арену выйдете? Эрик тут же указал пальцем на противника. Это все он. Отвлек меня во время такого важного мероприятия. Прошу прощения. Такого больше не повторится. Я даже сделаю одолжение и выпарю эту мелюзгу. Все ради турнира и великих судей, что присутствуют здесь сегодня. Не перекидывай вину на других. Это ты тут. Судья раздраженно посмотрел на двух подростков, что ни в какую не торопится на арену и готовы устроить драку на улице. Не выдержав споров, он рявкнул на подростков. Может, уже хватит? Выходите на арену. Не задерживайте людей. Эрик недовольно покачал головой. Какой шумный старик. Герон Элин также добавил. Будь ты послабее, сразу бы в ледышку превратил. Радуйся, я позволяю это тебе. Судья был в бешенстве, но он не мог ничего с этим поделать. Было бы странно, если б судья избил двух претендентов. Поэтому он лишь недовольно покачал головой. Какая неспокойная молодежь. Эрик и Герон поднялись на арену. Силовой барьер тут же закрыл вход и активировал защиту. Можете начинать. Наконец, объявив старт, судья успокоился. Эрик активировал свою силу с самого начала, но Герон не чувствовал ее. Он вообще не ощущал присутствия врага. Внезапно послышался тихий смех. Так как насчет того, чтобы проверить себя, я готов протянуть руку тебе и показать, насколько я бываю милосердным. Мне это не трудно, но боюсь, у тебя не хватит смелости принять мой ход, не переоценивай себя. Ты всего лишь мелочь, что быстро превратится в лед. Могу считать это за согласие, как хочешь. Под маской на лице Эрика появилась хитрая улыбка. С его тела стали подниматься черные всполохи огня и черные искры молний. Эрик все еще не позволял противнику чувствовать его силу. Но напряжение на арене медленно нарастало, заставляя Герона нервничать. Натянув презрительную улыбку, он произнес: «Чего же ты ждешь? Неужели дальше слов ты не способен продвинуться? Ты, правда, хочешь знать? Тогда просвещу тебя. Мне не хватает злобы. Я не способен злиться на того, кто мне ничего не сделал, и кроме того, я не могу проявлять бессмысленную агрессию против того, кто слабее. Поэтому мне нужно собраться с мыслями и представить тебя, как самого ненавистного парня в мире. Но я уже готов, и поэтому приготовься, я иду». Первый шаг. Эрик смело шагнул вперед. И в этот момент на арене произошли странные изменения. Люди вне арены не могли осознать, что изменилось, но атмосфера там стала иной. Аура Эрика вспыхнула с такой силой, что даже Герон сделал шаг назад, не в силах противостоять ей. Это была лишь прелюдия. Он чувствовал мощное давление от силы противника, но в ауре не было одной простой вещи. Она не содержала жажды крови, а только гнетущую мощь. Взгляд Герона стал строгим, когда он удивленно посмотрел на Эрика. Вдруг послышался голос Эрика. Он был подобен грому в ясный день. Второй шаг. Сила, сопровождавшая голос, охватила Герона, словно разряд молнии, причиняя жгучую боль по всему телу. Герон присмотрелся к противнику и увидел, как за его спиной появляется призрачный черный силуэт. Когда он пристальнее посмотрел на силуэт, тот блеснул кроваво-красными глазами в ответ, что до дрожи напугало Герона. Он поднял свой меч и указал им на приближающегося противника. Эрик полностью проигнорировал угрозу Герона и сделал третий шаг. В этот самый момент в глазах Герона вспыхнуло могучее черное пламя, охватившее все, что мог видеть юноша. Он невольно сглотнул и тихо сделал шаг назад. Вдруг черное пламя раскрылось от взмаха руки, и огромный черный силуэт возник перед глазами Герна. Его внушающий страх взгляд буквально пронзал юношу. Юноша дрожал. Это был инстинктивный страх, вызванный появлением свирепого чудища. Когда Эрик сделал еще несколько шагов, его аура оказала еще большее влияние на противника, заставив его опуститься на колени. Черный монстр тянул свои когтистые лапы вперед. Тихий рык, похожий на гул, послышался из пасти монстра. Постепенно рык становился громче, пока не стал похож на волчий вой. И вот перед глазами Герана возник огромный черный волк, чья спина горела черным огнем, а в глазах была лишь нескончаемая жажда крови. Из-под лап существа выходили черные разряды молний, которые подобно змеям расползались в разные стороны и исчезали. Монстр раскрыл пасть полную огромных зубов и показал язык. Своим языком он провел по губам, желая показать врагу, что он сейчас его съест. И без того кровожадные кровавые глаза монстра вспыхнули ярким светом, и раскрытая пасть резко увеличилась в глазах подростка. Огромные зубы, словно белоснежные кинжалы, были готовы сомкнуться на шее юноши. Герон ощущал теплое дыхание смерти, исходящее от волка. И вот мгновение, которое длилось целые века для жертвы, закончилось. Огромная пасть сомкнула свои клыки на жертве, разрывая его на части. Кровь залила всю арену. Ужасные вопли оглушали и заставляли других дрожать от страха. Что происходит? Почему он кричит? Он сошел с ума? Этот парень сдался? Почему он внезапно встал на колени? Люди шептались между собой, не понимая всей ситуации, но среди них были и опытные мастера. Они примерно поняли причину внезапных криков подростка. Это должно быть иллюзия. Нет, мастера ледяного ущелья тренируют свой разум, и они не настолько слабы, чтобы попасть в иллюзию противника, особенно до такой степени. Думаю, это аура. Ха-ха-ха, что за шутка? Откуда у мальца может быть такая жажда крови? Он, наверное, еще ни разу не покидал безопасную зону. Да-да, верно. Для усиления эффекта жажды крови до такой степени он должен был убить целую кучу противников, чтобы его аура наполнилась их ненавистью. Только тогда он будет способен одним своим присутствием пугать противника. А пока это только маленький пацан. Эрик стоял в 10 метрах от противника. Его аура рассеялась, но Герон все еще стоял на коленях. Его руки дрожали, а глаза были широко раскрыты, когда он смотрел на Эрика. Иллюзия, которую он только что увидел, была настолько реальной, что он все еще не способен прийти в себя. Эрик разочарованно покачал головой. Не познав опасность, человек не способен противостоять ужасу смерти. Но не переживай. Страх – это всего лишь возможность понять свой предел. Однажды, когда ты станешь лучшим воином в мире, другие будут стоять перед тобой на коленях. Одно твое присутствие будет внушать им страх. А пока ты лишь маленький ребенок перед лицом монстра. В твоем страхе нет ничего плохого. Это естественный ход вещей, когда жертва дрожит в присутствии хищника. Эрик не стал подходить ближе к деморализованному противнику, чтобы не заставлять его страдать еще больше. Если он перегнет палку, то тот может морально сломаться. Если такое произойдет, то Эрик будет ужасно чувствовать себя. Он мог легко убить врага, но не калечить. По его мнению, сломанный противник – это самое ужасное наказание, которое может быть придумано. Ведь сломанный противник все еще будет жить, а жить неполноценной жизнью, не имея возможности что-либо делать без чужой помощи – это ужасно. Немного ранее. Зрительские места. Хозяин, я не понимаю, что такого удивительного в этом мальчишке. Он может считаться неплохим бойцом, но не более того, тоже не понимаю. Тогда, может, уйдем? Какой смысл тратить время на эти 4 группы? Всем же известно, что в них засунули слабейших бойцов. 2 человека стояли в углу, не садясь вместе со всеми на свободные места. Они тихо наблюдали оттуда. Одним из них был юноша с бледноватой кожей. Он не выделялся ничем примечательным. Даже его аура была слабой, будто он был смертным. Рядом с ним стоял еще кто-то, чье лицо было наполовину скрыто под маской, а на голове был капюшон. Его аура была сильной, но очень сдержанной. Этот человек пытался скрывать свою силу, но он все еще не был способен сделать это полностью. Человек в маске хотел уходить, но заметив, что человек, которого он назвал хозяином, не сдвинулся с места, решил задать вопрос. «Есть проблема?» «Да, я чувствую сильную ненависть, но не могу понять, откуда она исходит». «Это, нашел». Как неожиданно, человек в маске проследил за взглядом хозяина и сразу увидел Эрика, который медленно приближался к Герону. Внезапно Герон упал на колени. Оба наблюдателя были удивлены. «Жажда крови, она настолько сильна, ты должен разжечь его ненависть и выявить всю его силу. Заставь своих людей надавить на него. Я хочу увидеть, что он за монстр». Взгляд бледного человека стал немного безумным, когда он смотрел на Эрика. «Как прикажете, ваше высочество, Хаймэмэм, сделай одолжение. Когда он дойдет до тебя, если он, конечно, дойдет, то раздави его и заставь страдать. Вы хотите, буду тем, кто протянет ему руку в трудную минуту. Я же добрый человек, что всегда поддерживает униженных и обездоленных. В обмен на услугу он станет моим человеком. Получив от меня силу, он станет настоящим командиром моей армии. С его ненавистью я смогу равнять армии врага с землей, словно это простой покос травы на поле. Ха-ха-ха, как пожелаете. Хорошо, а теперь я хочу увидеть еще кое-кого. Мой наблюдатель в городе сказал мне, что эта девчонка весьма интересна. Хочу увидеть, что в ней такого особенного. Мне подготовить для вас сопровождение не стоит. Если я захочу разрушить этот город, то это будет так же легко, как раздавить таракана. А простая прогулка вреда не нанесет. Это даже будет полезно для моего здоровья. Глава 296-298. Беллонилия Оттава. Эрик Фаертим из Зала Теней против Беллонилия Оттава из Долины Штормовых Ветров. Громкий крик судьи ознаменовал новый бой. До этого Эрик уже испытал силу нескольких менее сильных мастеров. И вот снова попался серьезный противник. Этот бой был восьмым на счету Эрика. Когда эти два имени были объявлены, зрители не могли тихо сидеть и громко приветствовали обоих. Эрик и Беллони, чередой уверенных побед завоевали признание толпы и уже пользуются определенным уровнем популярности. Правда, с небольшой разницей. Беллони более открытый для общения участник турнира. Между боями иногда появляются небольшие ролики, записанные на специальные магические массивы и воспроизведенные на световых экранах. Это добавляет некоторой оживленности турниру. Эрик же полностью избегает людей, ответственных за пиар участников турнира. Такое отношение привело к снижению его популярности, но в то же время к его личности стал расти другой интерес. Многие понимали, что его имя может оказаться ненастоящим. И это неудивительно, так как юноша никогда не снимал свою маску. Он был загадочным человеком с неопределенным происхождением. Эрик вышел на арену в своей спокойной манере. Он был уверен в победе над новым противником, хотя и считал, что ему придется использовать абсолютно всю силу против него. Как-никак Беллони одолел 7 противников, ни разу не проиграв. Кроме того, он уже одержал верх над Бранте Кингом и Дадо Солером, который входит в число лучших по количеству побед. Сам Беллони был решительно настроен превратить Эрика в пепел. При его появлении на арене тут же появились молниеносные искры. Взгляд юноши был убийственным. Яркий свет и искры молнии превратили его взгляд в нечто сверхъестественное и очень пугающее. «Ты пожалеешь, что перешел дорогу моему молодому господину. Сегодня я покажу тебе, что не стоит вставать между молодым господином и тем, что он хочет. Если он хочет женщину, то он ее получит. И, неважно, сколько сил ему придется приложить. Но мне, как одному из его доверенных лиц, принадлежит роль наказующего, что приведет приговор в исполнение. У тебя 5 секунд на то, чтобы встать на колени и попросить прощения. Тогда я, может быть, подумаю над тем, чтобы сильно тебя не калечить». Зрительские места. Селестия посмотрела на юношу в маске, а потом перевела взгляд на соседа и сказала: «Этому парню не повезло, он не должен был вставать на пути Жази. Долина Штормовых Ветров целиком и полностью поддержит любую прихоть своего фаворита». Эрик усмехнулся и игриво спросил: «Ты думаешь, он проиграет?» Селестия задумалась на мгновение, а потом ответила: «Не факт, парень в маске не придерживается какого-то определенного стиля боя. Каждый противник проиграл ему по-своему. Из-за этого я почти на 100% уверена в том, что он все еще не сражается в полную силу. Того же мнения, и я уверен в его победе. Но мне кажется, что у вас есть какие-то сомнения». Девушка слегка приопустила голову и произнесла тихим голосом: «Так-то оно так, но, боюсь, долина не отпустит его просто так. Вы должны знать, что долина имеет скверный и мстительный характер, а Жази помешанный человек. Он изверг в овечьей шкуре. Я никогда не видела его преступлений, но я слышала истории о том, как он убивал людей. Хотя это всего лишь слухи, я не считаю их безосновательными. Хаймэмэм, пускай попробуют вести себя высокомерно, и тогда узнают, кто здесь главный. Зал Теней не вмешивается в разборки, только если в них не замешан человек с их родословной. Но когда на кону стоит их репутация, то в мире просыпается настоящий древний монстр, которого не следовало провоцировать. Селестия безэмоционально произнесла: «Бы на вашем месте не надеялась на легкое решение проблем. По какой-то причине за последние несколько лет долина штормовых ветров стала вести себя властно и высокомерно, не ставя во внимание другие фракции. Кроме того, в числе их гениев появилось много необычных людей. Их скачок в силе был странным и неоправданным, мне неизвестна причина. Я знаю только одно: скоро что-то должно произойти». «Ясно. Ты хочешь сказать, что этот паренек, который вышел на арену, один из этих неоправданных гениев?» «Да, так оно и есть. Несколько лет назад, когда он поступал на учебу в Академию Молнии, его талант и сила были слишком посредственными, но сегодня он считается одним из лучших. Это все неспроста. Он стал сильнее, но это ничего не меняет. Сила – это всего лишь инструмент. От смены инструмента ты станешь сильнее, но не лучше. Даже новичок с полным комплектом артефактов не способен одержать верх в бою с настоящим мастером. Громко сказано, но вы переоцениваете силу Эрика. Ошибаешься. Есть одна вещь, которую ты упускаешь из виду. Беллани развил свою стихию молнии до уровня сферы. Это круто и дает ему возможность подавить большинство противников. Но это еще и его слабость. Обычно никто не развивает стихию до уровня сферы, прежде чем достигнут сферы короля. Сфера стихии дает высший уровень могущества в области контроля стихии, но эта сила требует определенных условий. Например, мощное тело и большой объем энергии. Сфера содержит много стихийной энергии, но из-за слабого тела эта энергия несет разрушительные последствия после своего применения. Также следует учесть, что раннее создание сферы не может быть идеальным. Его сфера слаба в плане количества энергии, поэтому использование этой силы обременительно для него. Вы правы. Надеюсь, что будет так, как сказали вы. Можешь даже не сомневаться, все будет так, как я и сказал. Арена. Эрик молчал. Беллани был зол еще до выхода на арену, так что игнорирование Эриком его великой персоны заставило высокомерного Беллани скрежетать зубами от гнева. Он взмахнул рукой, и разряд молнии ударил в землю рядом с обидчиком, но юноша даже не шевельнулся. «Не можешь пошевелиться? Не думал, что моя сила напугает тебя до такой степени. А ведь я хотел произнести речь о своем величии и том, как ничтожны твои жалкие способности. Нет смысла отбросам вроде тебя сражаться с нами, великими гениями этой эпохи». Эрик все еще стоял без какой-либо реакции. Даже судья уже начал сомневаться. Он хотел было спросить Эрика, но Беллани внезапно разразился руганью. «Сопляк, хватит игнорировать меня. Если не можешь драться, то сдавайся. Не трать мое драгоценное время». Эрик вдруг повернул голову в сторону противника, будто смотрел на него. От такого жеста Беллани был удивлен и одновременно рад. Но Эрик не разделял его радости. «Ой, прости, кажется, я заснул. Маленький брат, извини, я был невежлив и прослушал вашу прелестную речь. Как насчет того, чтобы повторить сеанс? Вы так сладко рассказываете, что мне даже сны начинали сниться. Ублюдок, сдохни». Беллани поднял правую руку, и на концах его пальцев появились 5 источников искр. Они становились все ярче и громче, пока юноша не указал на Эрика. «Путь молнии». 5 пронзающих ударов. Эрик слегка пошатнулся и упал назад. Удары молнии были стремительны, но они не смогли задеть Эрика. 5 светло-желтых лучей пролетели над головой и плечами юноши, прежде чем ударились в барьер, вызвав громкий гул по всей арене. Уклонение Эрика было случайным, как будто он поскользнулся. Беллани тут же выдавил смешок. «Повезло, ничтожный слабак». Кто-то невольно вскрикнул. «Вот она, сила лучших гениев долины штормовых ветров. Их навыкам нет равных». «Что?» Его противник легко уклонился от атаки. «Да много ты понимаешь, ему просто повезло. Жалкое оправдание. Везение – это всего лишь бред слабаков. Не нужно оправдывать свои провалы и успехи удачей, иначе вся наша жизнь превратится в набор случайностей, а мы лишь станем марионетками судьбы». «Что ты сказал? Давай выйдем, разберемся как мужчины. Пропустим бой? Ну уж нет, я пока хочу увидеть весь турнир, но я обязательно займусь тобой в конце дня». Эрик вдруг вскочил и воскликнул. «Ага, видал, черт, да я крут, ты ведь не в обиде, что я так легко избежал атаки. Моя сила очень велика, и я могу легко сражаться с кем-то вроде тебя. Надеюсь, ты не опозоришься, иначе мне будет стыдно, что я обидел такого доброго мальчика». Эрик буквально разжигал ненависть Беллани, полностью игнорируя его, как противника. Он говорил так сердечно, что люди вне арены начинали верить в его невинность. Но для Беллани это звучало иначе. Он ощущал грозную ауру противника, и это лишь показывало ему, как противник насмехается над ним. «Как ты смеешь провоцировать меня? Я раздавлю тебя, жалкое насекомое!» Эрик развел руками, как будто говорили не о нем. «Чего так злиться? Это всего лишь мастерский трюк, но ты ведешь себя так, будто я наступил на твой хвост. Сейчас я наступлю на твою голову. Подходи, попробуй, ты сам напросился». Беллани подпрыгнул и, находясь выше Эрика, произнес: «Крик громовержца». Беллани набрал в легкие воздуха и испустил громкий рык. Звуковая волна вышла в сторону Эрика и разошлась по всей площади арены. Вместе с ударной волной арену всколыхнул поток мелких разрядов молнии. Каждый из ударов молнии был смертельно опасен, а в сопровождении звуковой атаки они несли всепроникающую мощь. Звук нес разрушение физическим объектам, в то время как молния разрушала все связи в энергии противника, сводя его магические атаки и защиту на нет. Призрачный меч. Эрик высвободил свой меч и рассек пространство, блокируя атаку. Звуковая волна прошла по полу арены, заставив плитку стать похожей на узор из паутины и обугленных трещин. Эрик немного отступил. Эта атака была необычная и даже ему немного досталась. Правый рукав Эрика был обожжен и немного дымил. Молния легонько зацепила юношу, но этого все еще было достаточно, чтобы обуглить одежду. Эрик встряхнул рукой, чтобы потушить тлеющий кусок ткани, а потом поднял большой палец к противнику. «Неплохо. С тобой я могу быть более серьезным». Судья странно посмотрел на Эрика. Ему показалось, что юноша пришел не сражаться, а развлекаться. Беллани судорожно задрожал, а потом испустил поток молнии и несколько раз взмахнул рукой. «Путь молнии. 10 сжигающих лучей. Призрачный шаг». Эрик сделал несколько шагов в сторону. Пространство на его фоне искажалось иллюзией, как будто юноша продавил его. Каждое движение Эрика было видно, как будто он шел не спеша, но на самом деле он отошел от места атаки на несколько метров, полностью уйдя из точки поражения. А когда он хотел сделать шаг вперед, на лице Беллани появилась ехидная улыбка. «Идиот, кто сказал, что моя молния движется только по прямой?» 10 лучей внезапно изменили траекторию полета с прямой на ломанную, а затем закрутились в спирали и развернулись, последовав за Эриком. Юноша сделал пару быстрых маневров в сторону и назад, но так и не смог уклониться от атаки. Его левая рука высвободила второй меч из ножен, и юноша показал часть скрытой силы, которая тут же подавляющим образом вышла навстречу атаке противника. Призрачное погребение. Мечи Эрика начали одновременное движение. Пространство перед юношей стало продавливаться, и некоторым из зрителей внезапно показалось, будто они видят прозрачный купол перед Эриком, который давал превосходную защиту перед навыками врага. 10 лучей врезались в невидимую стену. Послышался сильный гул, и арена всколыхнулась от ударной волны. Эрик был отброшен ударной волной и ловко приземлился на ноги, пролетев несколько метров назад.